Его мать и сестра — женщины вполне привлекательные. Но с Шейлой вышло странное дело. Ее красота не была копией почти красивой внешности бабушки и тети в увеличенном размере или с большей долей очарования. Шейла была похожа на отца. Первый раз Уэксфорд заметил это, когда дочери исполнилось 6 лет. Он чуть не вскрикнул. Так поразило его гротескное сходство между утонченным комочком кукольной плоти и ее толстым прародителем. И все же высокий и широкий лоб выглядел копией с его лба. Маленький нос — его нос. И даже уши такие же, как у него. Правда, у него оттопыренные, а у нее — прилегающие к голове. И в ее огромных серых глазах он видел отражение своих маленьких слоновьих глазок. В молодости его соломенные волосы тоже отсвечивали золотом и тоже были мягкими и тонкими. Одна надежда — с годами она не будет выглядеть, как ее папа. И когда Уэксфорд так думал, то мысленно от души хохотал. Но к следующему утру его чувства к младшей дочери не стали ни нежнее, ни теплее. Заливистым лаем собака разбудила его в 7:10. Четверть часа спустя, с сердитым видом, он стоял на пороге спальни Шейлы. «Знаешь, здесь не приют для собак», — проворчал он. «Разве ты не слышишь, как она лает?» «Синтетическая собака? Этот щенок? Бедняжка! Она всего лишь просится, чтобы ее выпустили». «Как ты назвала ее?» «Синтетическая собака. Вообще-то она дворняжка, но Себастьян ее называет так. Понимаешь, у нее такой вид, будто ее сделали из искусственных волокон. Тебе не кажется, что она смешная?» «Не кажется. Почему Себастьян не может сам смотреть за своей собакой?» «Он улетел в Швейцарию», — объяснила Шейла. «Его самолет должен как раз сейчас подняться в воздух». Она выглянула из-под простыни, и отец увидел, что волосы у нее закручены на большие электрические бигуди. «Мне ужасно неприятно, что я позволила ему вчера вечером идти всю дорогу до станции пешком». Тон был явно упрекающий. «Но ты забрал машину». «Это моя машина», — почти закричал Уэксфорд. Бессмысленный аргумент, как он знал из прошлого. И он слушал собственный голос со своего рода ужасом, потому что в него вкрались просительные нотки. «Если собака хочет выйти, разве не лучше ли вывести ее?» «Не могу. Я только что закрутила волосы». Внизу лай Клитемнестры теперь заканчивался серией настойчивых воплей. Шейла откинула простыню и села. Настоящее видение в розовой детской кукольной пижаме. «Папа!» — вкрадчивый тон и, главное, редко теперь используемое обращение «папа» подсказали Уэксфорду, какое чудовищное требование будет ему сейчас предъявлено. Он насупился, сдвинул брови с таким выражением, от которого дрожали все правонарушители Кингсмархэма. «Папа, солнышко, такое роскошное утро! И ты знаешь, что доктор Крокер сказал о твоем весе? А мне надо уложить волосы».